Глава 14. Они чуть не проспали обе. Данку разбудил звонок Сати, которая спрашивала, нужно ли еще что-то докупить по дороге. Вскочили и забегали по номеру, и снова Данке стало тяжело на сердце. Съемная квартира намного больше подходила под определение «дом», чем гостиничный номер. Но когда приехала Сатима, счастливая и сияющая, как будто это у нее была свадьба, а следом подтянулись стилисты, Данку понемногу стала отпускать. Там и от Даниэла полетели сообщения одно за другим. Похоже, его ненадолго оставили в покое. Процедуры с волосами и вовсе привели мысли в порядок, как, впрочем, у любой нормальной женщины. А когда Дана увидела себя в зеркале в свадебном платье, том самом, которое стягивал с нее Даниэл, осторожно сдерживаясь изо всех сил, теперь она знала, как он это делает, когда не сдерживается. Она снова почувствовала себя счастливой невестой. Парикмахер прикрепила фату и полюбовалась своей работой. Уже все три девушки были с прическами, визажист докрашивала Сатиме ресницы. «Нет, не надо, все оплачено», — покачала парикмахер головой, когда Ольга попыталась расплатиться. «Тогда пусть будут чаевые». Сестра чуть ли не насильно всунула деньги мастеру. И когда за той закрылась дверь, вздохнула. «Это заразное, Данчик. Я становлюсь транжирой». «Давайте выпьем кофе, девочки», — предложила Сати. «У нас есть еще полчаса». «А что у вас обычно делают родные невесты, пока едет жених?» — спросила Оля, когда официант принес в номер кофе с маленькими печеницами. «Наряжают невесту, фотографируются с ней, выглядывают жениха», перечисляла Сати, подвигая к себе чашку. «Все как у нас», — усмехнулась Оля, отпивая кофе осторожно, так, чтобы не размазать помаду. «Мне очень понравилась ваша с Даниэлом свадьба, Даночка», — сказала Сати. «Мне бы тоже такую хотелось. Было так красиво и трогательно, когда он ждал тебя у арки, а ты шла к нему по дорожке. У него было такое лицо». «Если бы был жив наш папа, тогда он вел бы Даньку к алтарю, точнее, к арке. В общем, передал бы невесту жениху с рук в руки». Оля допила кофе. «Это было бы еще красивее». «У тебя тоже будет красивая свадьба, Сати». Данка взяла подругу за руку, та благодарно улыбнулась в ответ. Замигал экран телефона, звонил Рустам. Он, как старший шафер, был главным распорядителем на свадьбе и сейчас позвонил предупредить, что они выезжают. «Ну что, девочки, к оружию!» — решительно сказала Ольга, поднимаясь с видом главнокомандующего. Позвонила, вызвала официанта, который унес чашки из-под кофе. Данку Оля с Сатимой поставили у окна, а сами встали по обе стороны. Ждать было недолго, от дома Баграевых до центра ехать минут 10. Кортеж услышали раньше, чем увидели. Кажется, клаксоны включили все машины в колонне. Девушки не смогли удержаться, чтобы не выглянуть в окно. И Данка чуть не упала, когда увидела такое количество машин. Даниэл вышел из огромного белоснежного внедорожника, на капоте которого было выложено сердце из красных роз. На солнце казалось, будто автомобиль облит глянцем. Дан поднял глаза, высматривая нужное окно, и все трое дружно отшатнулись, прыснув со смеху. Они, наверное, взлетели на этаж, потому что уже через несколько минут открылась дверь и вошел Рустам с двумя друзьями Даниэла — Ирбеком и Муратом. А потом... Он вошел, и у Данки, как и в прошлый раз, сердце запрыгало по всей грудной клетке. Когда она привыкнет к его взгляду? Дан выглядел уставшим. Похоже, мужа порядком утомила эта подготовка к предстоящему спектаклю. Но при виде Данки его глаза загорелись, морщины на лбу разгладились, взгляд потеплел. В руках у Даниэла был роскошный букет белых роз, такой же, как и на первой свадьбе, и она едва не расплакалась. Скорее бы уже закончилась эта ненужная им обоим инсценировка. Данка так устала и измучилась без мужа, и он тоже без нее измучился. Она это хорошо видела. Вслед за Даниэлом входили женщины и мужчины, но Дана никого не видела. Только его, своего любимого. Даниэл тоже не сводил с нее глаз, подошел, отдал цветы, При этом постарался прикоснуться к ее рукам. Данка даже глаза закрыла. Он не обнимет ее и не поцелует. Здесь так не принято. Ее уже предупредили. Они и так отвоевали себе право не надевать по второму кругу кольца. Вот сейчас Даниял должен был достать коробочку и надеть ей на руку кольцо, но они оба уперлись. Дана сказала мужу, что другое кольцо ей не нужно, а это она ему не отдаст. И Дан согласился. Это выглядело бы совсем глупо. Даниял согнул руку в локте, она положила на локоть затянутую Митинкой ладонь, и снова Даниял не смог удержаться, накрыл своей рукой ее руку, и не было в этом жесте ни трепета, ни волнения, лишь обычная мужская уверенность и ожидание. Он тоже хочет, чтобы скорее закончился этот день, и все снова встало на свои места. Данка с облегчением выдохнула и последовала за мужем. Кортеж ехал, сигналя безостановочно. Одна из машин в кортеже была с люком на крыше, автомобиль встал в соседний ряд, в люк протиснулись двое парней и поливали их автомобиль шампанским. Даниял смеялся и махал им. Наверное, это тоже его друзья или братья. Данка в женщинах путалась, что говорить о мужчинах, с которыми ее даже еще не знакомили. Она всю дорогу размышляла, хорошо это или плохо, такая большая семья, и решила, что, скорее всего, это дело привычки. А лучше всего, как обычно, золотая середина. Так как у Даниала это слишком, но и так как у них с Ольгой, когда совсем никого, тоже ничего хорошего. И, наверное, если бы они родились здесь, просто воспринимали это как данность. Правильно Оля сказала: где родился, там и пригодился. Молодых вышли встречать все родственники. Даниял подвел Данку к каминат, та держала в руках чашу с медом. Данка знала, что им с будущей свекровью следует угостить друг друга медом, чтобы у молодых жизнь была сладкой и благополучной, а между ней и свекровью установилось взаимопонимание. Конечно, ложка меда вряд ли могла служить гарантом взаимопонимания, но сам обряд показался ей красивым и символичным. Аминат протянула Данке ложечку, та аккуратно собрала губами мед и, в свою очередь, накормила медом свекровь. И поймала благодарный взгляд Даниала. Аминат, излучая счастье, обняла Данку, а ту уже толкала в спину сестра, подсовывая подарок для свекрови. Дальше Данке пришлось по кругу обойти всех женщин, угощая их медом и одаривая подарками. Здесь не было только бабушки. Сегодня она себя не слишком хорошо чувствовала, поэтому они с Даном отправились в дом. Но на пороге Даниала ловко оттеснили от невесты, а Данку остановила одна из тетушек, сунув ей в руки совсем крошечного малыша. «Вот, возьми. Это чтобы у тебя первенцем был мальчик». Она подбадривающе улыбнулась растерянной Данке. И та вспомнила про еще один обряд. Перед входом в дом подержать маленького мальчика, чтобы первым родился сын. «Дана!» — кинулась к ней маленькая Айша. Данка часто играла с малышкой, они очень неплохо поладили. «И меня на ручки!» «Айша, иди сюда!» — строго прикрикнула ее мать, троюродная или четвероюродная сестра Даниала. Девочка ухватила Дану за платье и надула губки, собираясь расплакаться. «Не ругайте ее», — попросила Данка, поудобнее перехватила малыша, наклонилась и подняла Айшу на руки. «Я их обоих удержу». Даниял ступил к ней, чтобы помочь, но его опередили матери малышни, и молодожены вошли в дом. У Данки сжалось сердце при виде бабушки Мадины, полулежащей на кровати. Ей нравилась бабушка Даниала, и та очень тепло относилась к Данке. «Иди сюда, девочка», — подозвала она Дану. Кто-то сбоку сунул чашу с медом, и Данка дрожащей рукой набрала немного меда на ложку. Она с удовольствием бы осталась здесь, возле старушки, а гости пусть себе веселятся на свадьбе. Бабушка Мадина взяла Данку за руку и легонько пожала. «Ты сделаешь его счастливым, нашего Дана. Только ты сможешь. И ты только с ним будешь счастлива». «Спасибо». Данка глотала слезы, чтобы не разреветься. Почему-то это еле ощутимое пожатие казалось ей самым искренним. «Спасибо вам, бабушка», — она прошептала совсем тихо, но Мадина ее услышала и снова сжала руку. «Все будет хорошо, деточка». Данка не удержалась, обхватила морщинистую ладонь и прижала щекой. Мадина погладила ее по голове, Даниял подошел и обнял Данку за плечи, а потом присел возле бабушки и поцеловал ей руку. «Я так рада, что дожила до твоей свадьбы, Дан. Вот бы еще деток твоих увидеть!» Проскрипела та, в углу потускневших старческих глаз блеснули слезы. «Увидишь, бабушка, обязательно увидишь. Ты только выздоравливай». Выйдя во двор, Данка совсем потерялась в водовороте лиц. Хорошо, Ольга снова нашлась, и Даниял продолжал придерживать на локте ее руку. Шамиль и Аминат благословили молодых, и все начали рассаживаться по машинам. Кортеж направился к ресторану. Дана смотрела в окно и думала, что самое сложное уже позади. Осталось отбыть свадебным манекеном, и можно будет наконец-то спокойно вздохнуть. В ресторане ей пришлось не меньше 2 часов проторчать у украшенной розами арки, пока все желающие с ней сфотографировались. Только в самом конце к ней присоединился Даниял. У Данки уже голова кругом шла. Сколько здесь гостей? 100? 300? А оказалось, больше 500. Дана с трудом тянула губы в улыбке, когда почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Она обернулась. Пожилой мужчина стоял чуть поодаль и смотрел на нее так, будто хотел высверлить дыру, но, встретившись глазами, тут же отвел взгляд, а потом и вовсе растворился среди гостей. Тем временем начались танцы, и Данка была рада, что ее оставили в покое. Она могла теперь вволю любоваться завораживающими движениями танцующих. Танцевали парами, мужчины двигались стремительно, четко и резко, а девушки плыли перед ними, как лебеди по воде. И как у них так получалось? При этом танцующие не касались друг друга, все выглядело очень целомудренно и при этом не менее страстно. Пары сменялись одна за другой, следующим в центр вышел их старший шафер Рустам с умопомрачительной красоты девушкой. «Сати, а ты умеешь так танцевать?» — шепнула Данка на ухо подружке. «Конечно, у нас все так умеют». «Кстати, а дочка Арисханова здесь? Покажешь мне ее?» «Так вот же она!» — указала подруга на девушку, которая плыла в танце перед Рустамом. «И вовсе она не похожа на брошенную невесту», — сказала Данка, почувствовав невероятное облегчение. «Так это ж сговоренный брак. Он редко бывает по любви». «Ну и слава богу». Меньше всего хотелось стать причиной чьих-то страданий. Теперь Данка была даже рада, что Зарему пригласили на свадьбу. Как объяснила ей Сатима, Баграев с Арисхановым между собой все порешали, и то, что Арисханов с семьей не проигнорировал приглашение, показывало, что конфликт действительно улажен. Данка с жадным любопытством смотрела на бывшую невесту своего мужа. Все так, как она себе и представляла. Даже хуже. Зарема была настоящей красавицей. Бархатные ресницы, черные, похожие на маслины глаза, густые волосы, водопадом лежащие на плечах, и выдающиеся формы, не в пример худосочной Данке. Была бы Дана мужчиной, в жизни бы себя не выбрала, а выбрала Зарему. Но глаза мужа говорили о другом, и Данка немного успокоилась. Он неотрывно следил за ней, за Данкой. И ей было очень уютно под этими красноречивыми взглядами. А вот на Зарему он вообще не смотрел. «Сати, а сам Арисханов где?» «Только что тут был. Погоди. А вон он, видишь, возле дяди Шамиля». Значит, это он сверлил Данку взглядом. Интуиция ей правильно подсказала. Дана хотела еще что-то спросить, как тут объявили танец жениха и невесты. В зале приглушили свет, заработали дымогенераторы, и вокруг заклубилась густая дымка, подсвеченная разноцветными прожекторами. Даниял обнял ее за талию и вывел в центр зала, а потом развернул и прижал к себе. «Любимая, как же я соскучился!» Он не мог ее поцеловать, но при этом ласкал ее взглядом так, как умел только Даниял. Его тело даже через дорогую ткань костюма источало жар желания, Дана положила руки ему на грудь и почувствовала, как сильно стучит сердце ее мужа. Хотелось прижаться щекой, расстегнуть пуговицы, снять пиджак, хоть он и сидел на нем умопомрачительно, поцеловать мускулистую грудь, пусть даже через ткань рубашки. Как же долго тянется время. «Я уже не часы считаю, минуты, куколка моя», продолжал шептать Даниял, наклоняясь ниже, обдавая ее горячим дыханием, и Данка слышала, как оно тяжелеет. Ей самой уже становилось трудно дышать. «Как же мне дожить до вечера, счастье мое?» Данке надоело сдерживаться, она потянулась и положила мужу на затылок обе ладони. Ее саму прошибло от остроты ощущения его тела, как же она изголодалась по прикосновениям, по поцелуям, самой бы как-то дожить. А Даниял прижал ее сильнее и начал рассказывать, еле слышно касаясь виска подбородком, что он в первую очередь будет делать с Данкой, когда они наконец-то останутся наедине. Она же вспоминала их стремительный, рваный, порывистый секс в летней кухне, и от этого дрожали колени и подламывались ноги. Если бы можно было сейчас отсюда сбежать... Танец закончился, они еще немного постояли, прижимаясь друг к другу, а потом Дан неохотно выпустил ее из рук и отвел к их столу, который стоял на возвышении. Его позвал Рустам, и Дан отошел в сторону. Они о чем-то переговаривались, а Даниял продолжал бросать на нее протяжные, многообещающие взгляды, как будто и глазами не мог от нее оторваться. «Так не годится. Надо прийти в себя. Может, выйти в дамскую комнату и привести себя в порядок? Нужно позвать Олю или Сати, а пока хотя бы дышать начать ровно». Данка снова поймала взгляд мужа, полный желания, и скрестила ноги. «Хорошо, что под платьем не видно. А может, ты Даниала затащить в туалет? Или в подсобку? Должны же быть в ресторане подсобки. Или закрытые кабинеты?» Муж, казалось, прочел ее мысли, потому что его синие глаза сделались совершенно темными. «А может, они уже могут уехать? Хотя нет, там же еще фейерверк. И зачем ей фейерверк? Его и на День города можно посмотреть. Очень красивый был в прошлом году. Или надо дождаться? Тогда все-таки подсобка». Внезапно присутствующие мужчины начали по очереди доставать телефоны, а следом и Даниял полез во внутренний карман пиджака.